как встретились братец Лис и братец Черепаха. Дядюшка Римус точил свой сапожный нож о ладошку руки и рассказывал. Как-то шел братец Лис. Вдруг видит, на самой середине дороги лежит братец Черепаха. Братец Черепаха тотчас подумал, что ухо надо держать востро, а один глазок открытым. Но старый лис прикинулся ласковым, ну, болтать. Дескать, он страшно рад встрече, целых 100 лет не видал он братца Черепаху. Здравствуй, братец Черепаха, еще тут тебя давно не видать было. Все брожу, где придется, братец лис, все брожу. Что-то вид у тебя нездоровый, братец Черепаха. Ой, все ползаю да хвораю. А что с тобой, дружок, никак и глазок у тебя красный? Ох, где тебе понять, братец Лис? Попробовал бы ты все ползать да ползать, хворать да хворать. Да у тебя оба глаза красные. Ты же совсем разболелся, братец Черепаха. Ой, куда хуже, братец Лис, куда хуже. А вот какая же беда приключилась с тобой, братец Черепаха? Да так, пошел прогуляться вчера. Встретился мне один человек и бросил меня в огонь. И как же ты выбрался из огня, братец Черепаха? Ой, все сидел и терпел, братец Лис, сидел и терпел. А дым разъел мне глаза, и огонь опалил мне спину. Никак, хвост у тебя и вовсе сгорел. Нет, хвост-то вот он. Сказал братец Черепаха и высунул хвост из-под панциря. А братец Лис только этого и ждал. Схватил братца Черепаху за хвост. Вот он, братец Черепаха. А помнишь, как ты стукнул меня по макушке у матушки Мидлс? Или забыл? Вы были там вместе с братцем Кроликом. Ну, теперь ты пропал. Просил, просил братец Черепаха отпустить его, но сколько ни упрашивал, все ни к чему. Ха-ха-ха, ну, теперь я тебя утоплю, сказал братец Лис. А братец Черепаха взмолился. Ой, только не топи меня, братец Лис. Уж лучше брось меня в огонь, а? Я все-таки немножко попривык к огню. Но старый лис и слушать ничего не хотел. Он потащил братца Черепаху к ручью и сунул его в воду. А братец Черепаха кричит. Ой, брось этот корешок и хватай меня за хвост. Брось этот корешок, хватай меня за хвост. Какой корешок? О чем ты? Я твой хвост держу, а не корешок. Но братец Черепаха поднял крик. Скорее хватай меня, а то я утону. Я тону. Брось этот корешок, хватай меня за хвост. Хватай. Ну, тут братец Лис выпустил его хвост, и братец Черепаха пошел ко дну. Кирблан-китти-блинк. Никакими буквами нельзя изобразить, какие звуки вылетели тут из горла у дядюшки Римуса. Это были такие чудные звуки, что мальчик переспросил. Как пошел ко дну? Кирблан-китти-блинк. И утонул дядюшка Римус? Кто? Старый братец Черепаха. Да разве ты тонешь, когда мама кладет тебя в кроватку? Ну, нет. Ну, вот и братец Черепаха не утонул, потому что в воде он был дома, дружок. Кирблан-китти-блинк.